между нами встало. Много-много сотен миль ты уехала навечно. Мою душу затемнит, и что падет на плечи тяжести мечты от нас уйдут на года. Отныне я один и ты одна. Между нами встало много-много сотен миль ты уехала навечно. Мою душу затемнит, и что падет на плечи тяжести мечты от нас уйдут на года. Отныне я один и ты одна. Снег и зима, и на душе снова я чувствую холод. Но я еще молод, и от нервов не вдыхаю смолы. И не хочется, чтобы легкие были как вулканы. Не желаю, чтобы каждая извилина туманы. Хотела любить и понимать, да что мне помнить еще, как ты одна поспела навечно в этот дом далеко уехать от меня. Так мама и папа сказали, я все отменял, дабы тебя увидать, а сегодня залил стаканы алкоголем. Ведь это разлучили две воли навсегда, и что боли больше, чем от силы фривольной и уже бесполезной, как тебя вернуть назад. Я вот уже и в песне, и тогда же пусть начался, когда мы гуляли, ты меня почему-то так обнимала, будто недолго ждать осталось и было немало. В глазах страха твоих что-то теряла ты навсегда. Я это видел, но нас двоих ты видала не так. Ты меня никогда так не целовала, даже не помню такого момента. И думал, подаришь таких 100 мне поцелуев в детях объятых, но это был последний. Ты мне сразу не сказала, что навечно уж лететь. Никогда были вместе, когда тебя видел не на фотке, не по своей воле уехала тобой, не соткан. Больше я этот мысли нагнал навсегда. Ты ушла за тысячи миль, я один, ты одна. Ты одна. Между нами встало много-много сотен миль. Ты уехала навечно, мою душу затемнив. И что падет на плечи тяжести мечты от нас уйдут на года. Отныне я один и ты одна. Между нами встало много-много сотен миль. Ты уехала навечно, мою душу затемнив. И что падет на плечи тяжести мечты от нас уйдут на года. Отныне я один и ты одна. Между нами встало много-много сотен миль. Ты уехала навечно, мою душу затемнив. И что падет на плечи тяжести мечты от нас уйдут на года. Отныне я один. И ты одна. Между нами встало много-много сотен миль. Ты уехала навечно, мою душу затемнив. И что падет на плечи тяжести мечты от нас уйдут на года. Отныне я один и ты одна.